Луч послушной руки Сварга вспорол скалу, как нож вспарывает торт. Ушел в камень на глубину не меньше человеческого роста. Это стало быть, я так и сквозь броню проходить смогу. Очень полезное изобретение. Мастер Сварг, ожил шлемофон голосом Рошаля. На связи Мазгаром. Погоня. Ага, объявились таки голуби. Соколики, что-то вы подзадержались. Турель, из которой Сварог испытывал лазерную установку, находилась в кормовой части танка, и он скоренько развернул ее против хода движения. Прозрачный щиток, закрывающий смотровую щель, был очевидно секретом, потому как за кормой танка клубилась поднятая траками пыль. Однако видно, все было прекрасно, и Сварог с некоторым разочарованием увидел, что буреносца догоняет ее вооруженный до зубов мотострелковый отряд. А всего лишь открытый пятиместный мобиль. Шел он со скоростью втрое превышающей скорость танка. Неизвестно, когда именно Щепка и компания покинули завод родной, но торопиться им при столь быстроходном транспорте действительно большой нужды не было. Уж что-то, а потерять след этакого гиганта мог только, да никто не мог. Уж такую колею сей сухопутный дредноут оставлял позади себя, что слепой, глухой и бездыханный, взявший след, его уже не потеряет. Ни секундочки не раздумывая на тему, а гуманно ли, а может сперва дать предупредительный, Сварог направил лучемет на мобиль. Ну, конечно, вряд ли все могло быть так просто. Стоило лучу дотянуться до авто, как колыхнулся воздух. На миг проступили очертания полупрозрачного радужного купола. Луч на излете рассыпался брызгами, как струя воды, ударившая в стену. Да, подготовилась бывшая визори к встрече с угонщиками его любимого детища. Черт возьми, получалось, как в некоторых карточных играх. Туз сильнее всех карт в колоде, но двойка все же может побить туза. Нет, насчет побить, это мы еще посмотрим. Как так побить? Чем главное? Что собираетесь предпринять, супротив непобедимого монстра? Дама и господа заговорщики. Мобиль догнал буреносец, пристроился сзади, метрах 20 от кормы. Сварог отчетливо видел пассажиров, Щепка, четверо бойцов и водитель, облаченные в антимагический защитный доспех, как две капли воды, похожие на тот, что он видел в музее. Мобиль взял влево, догнал танк, пошел с ним вровень. Полутора метров от грохочущего и лязгающего дредноута. Передние колеса яростно наматывали полотно шоссе аккуратно против последних катков и звездочки, придирающие гусеницами движения. Ну и что вы задумали? И скоро стало понятно, что один из близнецов в одинаковых доспехах, они стали уж совершенно неотличимы друг от друга, выбрался на капот, левой рукой держась за край лобового стекла, а правую отведя в сторону. Встречный ветер трепал пластины доспеха. Куда таксист смотрит? Так его. Раз так. Левый рычаг на себя. Поворот, и вражеский мобиль будет размазан гусеницей тонким слоем по грунту. Мобиль резко прибавил скорость, пошел на обгон, одновременно приближаясь к гусеничной ленте. Капот поравнялся с той частью танка, где Сварог это видел вчера с обзорной площадки цеха. Тянулся по бортовой броне трос, нависая над крылом. И уже нельзя было ни срезать лучом, ни шарахнуть сдувателем. Мобиль находился в мертвой зоне, в зоне недосягаемости бортового оружия. Все гениальное просто. Мышь, как известно, может победить слона, Давид, Голиафа и так далее, и тому подобное. Вот она, Ахиллесова пята, этого гороподобного чудища. На близкой дистанции он растрачивает почти все свои преимущества, по крайней мере те, что были известны Сварогу. Хотя если бы у него было время изучить все, на что способен буреносец, если б танком управлял экипаж в полном составе, а не пятеро случайных беглецов, то у преследователей не было ни малейшего шанса. А так, водитель мобиля не пытался сократить расстояние между машинами до миллиметра. Не стал ждать, когда края гусениц заскрежещут по борту мобиля. И так для прыжка было вполне достаточно. И первый близнец прыгнул на танк, за ним второй, изготовился третий. Больше в лазерном отсеке делать было нечего. Кто знает, как собирались проникнуть внутрь бойцы командарма Щепки, но собирались несомненно. А что еще? Видимо, знали, как открывать запертые люки. Через ближайший люк он выбрался наружу на броню. Порыв ветра ударил в лицо, растрепал одежды. Сварог ухватился за перекладину. Скоб трапа подтянул тело, стал продвигаться вперед по броне. Бортовое вооружение, если и демонтируется, то отнюдь не скромными силами одного сварога. Поэтому он никак не мог с собой взять ни лучемет, ни арбукет, а прихватил всего лишь монтировку, простую человеческую монтировку, забытую, должно быть, каким-то работягой в тесных переходах танка, сунул ее за пояс. Вот и близнецы, ползущие наверх, как тараканы, все четверо успели перебраться с мобиля на броню, циркачи, мать их. Но раз они нашли средства против непобедимого танка, значит, можно найти средства и против их антимагических доспехов. Не хотите магии, не надо, все будет проще. Сварог отпустил скобы, толкнулся и без лишних разговоров спрыгнул на голову оказавшемуся под ним близнецу. Тот не был готов к столь радушному приему и, замахав руками, полетел вниз. Шип, по сути, своего товарища, оба рухнули с высоты второго этажа, покатились по земле и исчезли в облаке пыли. Ого, сразу -2, недурно. Чтобы самому удержаться на броне, а не загреметь под гусеницы, сварог схватился за трос. В кожу тут же впились металлические толщиной с волос нити, которыми лохматился трос. Не обращая внимания на боль, сварог выдернул из-за пояса монтировку и, качнувшись на тросе, как на лиане, прыгнул на следующего близнеца, который судорожно лапал кобуру на поясе. Сварог всадил монтировку аккурат промеж защитных пластин. Надо же, антимагический костюмчик не сработал. Неужто монтировка не волшебная? Ай-яй-яй, какое упущение гражданина. Танк Лаза, скрючего в 3 погибели, метрах в 5 от них, приятель скрюченного, находящий ходуном броне, уже поднял какую-то черную коробочку на уровень глаз, уже выцелил сварога. Сварог резко развернул скрюченного, прикрылся им, теплая волна ударила в доспехи, обладатель доспехов захрипел, задергался и обмяк. И тогда сварог бросился вперед, держа безвольное тело перед собой не то как щит, не то как таран, и ударил близнецом близнеца, сбрасывая обоих с танка. Все, финита ля близнецы. Осталась лишь Щепка и ейный водила. Мобиль отстал и теперь держался позади в 10 метров от кормы буреносца. Ясно, что бывшая соратница, у которой отняли любимую игрушку, станет преследовать до последнего. И наверняка у нее в рукаве есть еще крапленные джокеры. Но что она может сделать во время гонки? Сварог забрался обратно в танк, добежал до первого же боевого поста, схватил шлемофон, наушники полнились встревоженными голосами. «Я их не вижу, не вижу! Они в мертвой зоне! Граф, ответьте! Клянусь мангаустом, чтоб я еще раз! Тихо всем!» — рявкнул Сварог. «Капрал, слышишь? Так точно! Вы целы? Спишь на посту? Никак нет! Они были в мертвой зоне! Я их не видел!» «Капрал!» — сказал Сварог. «По моей команде! Только по моей команде!» Давишь со всей дури на тормоз, резкая остановка и сразу полный назад, остальным пристегнуться, мотнет так, что не дай бог, да и еще капрал. Девчонку предупреди, пусть тоже пристегнется. Задача ясна? Задача была ясна. Сварог глянул в амбразуру башни, мобиль со Щепкой все так же несся за танком. Что ж, вот она, оборотная сторона магии. Транспортные средства находятся под надежными колпаками защитных полей, отобьют любую магическую атаку. Но поля бессильны против элементарных законов физики, против элементарного ДТП бессильны. Он упал в кресло, одним движением застегнул привязанный ремень. Пора. Тормоза! Надрывный скрежет, виск, ляск. Сварог был готов к рывку, но не к такому же. Хорошо, что еще он сидел лицом против хода движения. Его впечатало в спинку кресла, внутренности размазало, а позвоночник... В недрах машины что-то оторвалось от крепления, с грохотом шандрахнулось о переборку. Широченные траки с зацепами зубьями вгрызались в грунт. обеспечивая максимально возможное сцепление с поверхностью. Поэтому, когда таксист втопил тормоза, танк встал, просто встал, будто на его пути неожиданно материализовалась скала. Не ожидавший такого маневра водитель мобиля не успел отвернуть, да если бы и ожидал, то все равно ничего бы не получилось бы, дистанция между транспортами была слишком маленькой. Он успел нажать на тормоз, но и это не помогло. На полной скорости мобиль влепился в корму буреносца. Послышался удар, звук рвущегося металла. Машину смяло в гармошку, расплющило, а потом танк дал задний ход. «Прости, щепка», — вслух произнес Сварог. «Так уж сошлись наши судьбы лоб в лоб».